Интерпретация, экстраординарность как фактор чрезвычайности. В мироздании, помимо планируемого и заранее известного, существуют исключительные обстоятельства, которые для наблюдателя могут быть неожиданными. Также и в жизни человека могут встречаться чрезвычайные ситуации в виде событий, которые он не мог предвидеть. Подобные случаи можно заключить в понятие экстраординарность. Кроме того, сюда же можно отнести и факты проявления высших сутей каким-либо образом в низших мирах. Например, сами контакты – это и есть экстраординарность. Разве не исключительно то, что находясь на Земле, в грубой материи человек слышит и понимает то, что говорят ему высшие из своего мира. Если здесь рассмотреть еще все тонкости и подробности этой связи, то она вообще покажется невероятной. Или взять появление голографической картины изображения Девы Марии, а также огненного письма в небе. Все это невероятно и поразительно для человека. Выходит за границы его обычных понятий. Хотя на самом деле является не чудом, а творением высших учителей. И таких исключительных событий, выходящих за грани обычного понимания людей и других существ, встречается много. Они и формируют экстраординарность. Это понятие объединяет с собой самые разные формы неожиданных происшествий. Когда индивид планирует свое будущее и предполагает, что и когда должно произойти, то любая нестандартная ситуация, происшедшая вопреки намеченному и ожидаемому, может стать чрезвычайной, ибо она нарушает тот порядок и закономерность, который планирует индивид в своем сознании. Даже когда, допустим, человек ночью идет по улице и из-за угла неожиданно выскакивает бандит и требует деньги, эту ситуацию можно отнести к исключительной, потому что, во-первых, такое бывает редко. Во-вторых, человек планирует в своем сознании спокойный путь домой. И по отношению к его собственному плану происшедшее является экстраординарным. А по отношению к высшим учителям данная ситуация планируема, так как они включили ее в программу индивида для проверки каких-то его личных качеств или по кармическим отработкам. Так что для высших ситуация планируема и обычна, а для человека исключительно. И в этом проявляется относительность экстраординарности. По отношению к низшему она необычна и случайна, а по отношению к высшему заранее построена. Конечно, чтобы происшедшее отнести к явлению экстраординарности, надо, чтобы оно обладало таким свойством, как внезапность появления. Без него данное понятие существовать не может, то есть оно обладает определенными качествами и построением, чтобы соответствовать исключительности происшедшего. Но неожиданности можно подразделить на два основных вида. Первый. Для высших уровней любая неожиданность планируется и рассчитывается, так как все несет свои цели и задачи. Неожиданность используется высшими при составлении программ для нижестоящих индивидов. Она обладает параметрами, которые при разворачивании событий способны по-особому влиять на подопечного, выводить его из тупиковых ситуаций на путь развития. Неожиданность обрывает монотонный ряд однообразия или застоя, и заставляет по-новому взглянуть на окружающее. Также она является проверкой каких-либо качеств или прочности конструкций и так далее. Второе. Для низших уровней она может быть планируемой, как и в первом случае, и служить для проверки устойчивости качеств, а также она может быть и неплановой. Так как все исключительно развивается по программам, то и фактор неожиданности всегда включается в нее, в программу, тоже по плану свыше, для конкретных целей. И что-то проявиться может внезапно для индивида только в силу непонимания его многих вещей и неподготовленности собственного сознания к осмыслению таких чрезвычайных событий или явлений действительности. Поэтому неожиданность существует там, где отсутствует понимание. Иногда индивид начинает осознавать неожиданность, когда она уже произойдет, и он может проанализировать случившееся и сделать какие-то выводы для себя. К непланомерной неожиданности относятся некоторые просчеты в программах низших, когда упускаются некоторые обстоятельства, которые способны привести к появлению экстраординарности. Чрезвычайная ситуация специально не вносится в программу, но из-за того, что программист недооценил влияние обстоятельств на индивида, она происходит. Такие ошибки допускает и человек. Например, проектировщик неточно просчитал, какую нагрузку должна выдержать балка, и заложил ее с меньшей прочностью. При обычных обстоятельствах все было нормально, но когда выпал большой снег, экстраординарное событие, и нагрузка на балку от кровли превысила допустимую, балка рухнула, а вместе с ней и крыша. Эта неожиданность специально не планировалась, но она существовала с начала создания проекта и с момента, когда эта ослабленная балка заняла положенное ей место в конструкции здания. Конечно, она могла бы и не ломаться, если бы снег не превысил нормативных нагрузок. Но здесь уже сыграл роль фактор стечения обстоятельств. Для того, чтобы произошло чрезвычайное и необычное, требуется определенная среда, формирующая расстановку событий особым образом. И какое бы неожиданное событие ни произошло, оно будет иметь в своем построении определенные аналогичные методики и принципы. Это свидетельствует о наличии у экстраординарности как субстанции понятия собственного строения и функционирования. Но все выходящее за рамки обычного формирует условия среды. Стечение нескольких обстоятельств или условий среды суммируют свои потенциалы и создают движущую силу такой мощи, что она молниеносно разрушает все существующие до этого планомерности, являя фактор чрезвычайного происшествия. Например, потепление климата вызвало на вершинах гор таяние ледников. И когда их вес в результате таяния превысил силу крепления льда к поверхности гор, они сорвались вниз, увлекая за собой все и образовав лавину, которая в мгновение снесла на своем пути селение. Погибли сотни людей. Это чрезвычайное происшествие. В его образовании участвовали следующие факторы, образовавшие суммарный потенциал движущей силы. Увеличение температуры воздуха изменение структуры льда, ослабление сил скрепления с грунтом, увеличение массы льда по сравнению с силами крепления, превышение веса льда над силами крепления вызвало его движение вниз, нарастание массы лавины и так далее. Имело значение высота гор и близость от них селения. Это приблизительная схема формирования условиями среды фактора чрезвычайности. Но если на данное происшествие посмотреть с точки зрения высших, то случившееся не является фактором неожиданности, никем не запланированным. Наоборот, данное чрезвычайное событие было предусмотрено свыше. Потребовалось рассчитать некоторые показатели планеты в данном месте, изменить ее энергоподпитку, которая шла через энергоканалы тонкого плана и людей, живших в данной местности. А души погибших все были забраны в небесные сферы для других целей. Гибель людей была запланирована. Кстати, в аналогичной ситуации погибли люди в Кармадонском ущелье на Кавказе в 2002 году, куда поехала сниматься киносъемочная группа Сергея Бодрова-младшего. За несколько минут до того, как с гор сорвалась лавина, группа перешла в такое место, где была смыта потоками воды, снега и грязи. От людей ничего не осталось, как и от селения, попавшего в зону ее движения. Задержись группа на полчаса на вершине холма, где они обедали, все остались бы живы. Но высшие всегда рассчитывают все так, как угодно им. Поэтому в нужное время жертвы оказались в требуемом месте. И, конечно, гибель каждого человека была планируема, поэтому их собрали в Москве и привезли за 1000 километров, чтобы здесь их таким образом забрать на небо. Это был точный расчет отрицательной системы, ибо подобные события и трагические экстраординарности формирует она. Но никто из людей не обратил внимания на название ущелья – Кармадон, что напрямую указывает на слово «карма». Явно, что это была карма всех погибших. Они расстались с жизнью согласно своей карме, так что все это планировалось заранее свыше. Гибель была кармической, и ущелье имело роковое название. Но все шло по плану высших. Внеплановые чрезвычайные ситуации происходят тоже по воле высших сил, но это случается редко, только при необходимости корректировки программы развития общества или Земли. Например, когда появляется угроза Земле или всему человечеству, высшим приходится вмешиваться в действующую программу и изменять ход событий. Вмешательство может происходить через людей или введение чрезвычайных обстоятельств, изменяющих расстановку сил в обществе. Планируемая чрезвычайность часто встречается в индивидуальных программах. В этом случае экстраординарность входит в построение программы, и индивид, выбирая тот или иной путь развития в предлагаемых ему ситуациях, сам как бы строит этими ситуациями условия для формирования экстраординарности. Конечно, он может выбрать путь, где она отсутствует, а может выбрать вариант с чрезвычайным событием. Экстраординарность включается в программу с целью изменить обычный ход мыслей человека или отношение к чему-либо. Например, Когда люди попадают в автокатастрофу, то у многих из них после этого меняется вся последующая жизнь, так как происходит ее переосмысление. Хотя некоторые души бывают настолько «дубовыми», в кавычках, бесчувственными, что никакая экстраординарность на них не влияет в лучшую сторону. На некоторые души она, наоборот, может повлиять негативно, и они после встряски могут пойти по отрицательному пути. Для воспитательных моментов определенные чрезвычайные ситуации могут включаться в программы индивида на протяжении нескольких его воплощений, пока не будет выработано требуемое качество. А иногда экстраординарность может закладываться не в личную программу индивида, а в программы других людей, связанных с ним, например, родителей, братьев, сестер, детей, друзей. И естественно, что он не может оставаться равнодушным к тем, кого любит. Любое происшествие с ними будет затрагивать его душу, вызывая те или иные чувства. Таким образом, экстраординарность всегда вносит изменения в обычное и устоявшееся, разрушает однообразие, монотонность. Она вводит новые качества во взаимоотношения индивидов и изменяет их мировоззрение. Экстраординарность – это своего рода встряска человеческого сознания, обленившегося и апатичного ко всему. Это толчок к новому, прогрессирующему, вывод из застоя на путь совершенствования.